Часть 17. 6 января. Обнимаемся с полковником, говорим друг другу банальные слова, типа «Будете проездом, заходите к нам на огонек» и бла-бла-бла. Внезапно портал вспыхивает синим светом, и в нем появляется колдун. «У нас проблема. Планету ученого хотят уничтожить». Уже приближаются орды космических кораблей из другой галактики, чтобы развязать войну и отбросить в прошлое развитие этой планеты. Надо возглавить армию сопротивления и дать отпор иноземным захватчикам. — А я беременна, — произносит Мария. 6 января. — Это не я, — промямлил Петрович. — Вернее, я, но я не хотел. Нечаянно получилось. «Успокойся, Семочка, я пошутила. Я просто хотела привлечь внимание, вот и все». «Тебе это явно удалось. Петрович схватился за сердце. Мне надо срочно выпить». Мы все посмотрели на колдуна. «А я не шучу. Космические корабли летят из другой галактики и будут на планете ученого через 5 лет». «О, да мы точно успеем выпить». Петрович схватил за руку полковника. «Не ссы, Петруха, время еще есть!» 7 января. Петрович суетился в комнате и всем наливал и доливал. Особенно нежен он был с Марией. Периодически хватался за сердце, закатывал глаза и грозил ей пальцем. «Ну ты, шутеница!» Я же с полковником слушали колдуна, который рассказывал, как он провел время на планете ученого. Когда его рассказ подходил к концу, Мария не выдержала. «Меня кто-нибудь выслушает? Это касается всех присутствующих». Мы повернулись к Марии. «То есть, как космические корабли летят к планете, чтобы ее разбомбить, никому не интересно?» Вопросительно произнес колдун. Мы повернулись к колдуну. «Ее разбомбят через 5 лет», — рассердилась Мария. «А я могу рассказать, кто может умереть в ближайшее время». «Бинго!» — сказал Петрович, и мы снова повернулись к Марии. 7 января. «Как вы знаете, я медиум. По-вашему, спиритиха», — начала Мария издалека. «Общение с мертвыми мне передалось от прабабки, которая пришла ко мне во сне. Сперва я пугалась мертвых, но потом научилась заклинаниям и стала этим зарабатывать. Но вчера...» «Короче, Маша, корабли летят!» — тихо пробормотал под нос колдун. «Но вчера...» — Мария даже не взглянула на колдуна. «Ко мне во сне снова пришла прабабушка и сказала, что должна передать что-то важное всем вам. Поэтому я сейчас вызову дух бабули, и она сама все вам скажет». Мария положила руки на стол. «Мальчики?» 7 января. Это было что-то. Первый раз я видел такое вызывание духа. 4 пьяных мужика и 1 дама под шофе, взявшись за руки, сидели за столом. Петрович с полковником пьяно улыбались. Колдун сидел обиженный, что его никто не слушает, и я — простой кладбищенский сторож. Мария стала произносить заклинание, запрокинув голову к потолку. Изо рта стали доноситься хрипы, стол начал вибрировать, а Петрович — трезветь. По телу Марии пробежала 1 судорога, 2, ее рука вцепилась в мою с такой силой, что из-под ногтей пошла кровь. Внезапно хрипы оборвались, глаза Марии закатились, ее голова упала на стол. «Лучше бы ты была беременна», — тихо пробормотал Петрович. 7 января. Внезапно Мария подняла голову и осмотрела присутствующих. Черты лица постарели, покрылись морщинами. Она подняла руку и тыкнула ей в нас. «Скоро вы все умрете! Ты, ты и ты!» Указующим перстом постаревшая Мария тыкала в нас пальцами. «И вам здравствуйте, бабушка!» «Молчи, упырь!» — бабка гневно посмотрела на Петровича. «Обманом заставил мою внучку сожительствовать с тобой!» На Петровича было жалко смотреть. «Послушайте, уважаемая мадам Горшкова, у нас с Марией все по обоюдному согласию. Да в наше время за такую обоюдку голову рубили!» — метала молнии в Петровича бабка. — Почему замуж не зовешь, а? — Да хотел я, хотел. Ванька не даст соврать. Бабуля посмотрела в мою сторону. — А, ты-то мне и нужен. — А я не нужен? — осторожно спросил полковник. — А то у меня там корабли летят, планета в опасности и все такое. Он попытался выскользнуть из комнаты. «Сидеть!» — послышалось вдогонку, и полковник обреченно плюхнулся на стул. «Всем слушать сюда!» 7 января. В общем, бабка оказалась непростая. В династии Горшковых общение с мертвыми передавалось из поколения в поколение, с древних времен. Короче, бабка на том свете оказалась крутая и почти на одной душе с самим. Дело в том, что она случайно по мертвому каналу узнала, что атаку на планету Ар спровоцировал сам, и ей, собственно, плевать на ученого с той планеты и сторожа с этой, но внучка очень расстроится, если погибнет ее придурок. Бабка гневно посмотрела на Петровича. — Да я... да мы... — Молчать, сатрап! — рявкнула бабка. — Да тут только из-за тебя. Значит так, в портал не лезть никому, так как сам знает о техническом развитии этого мира и сбил настройки портала. Теперь, если вы попробуете вернуться в этот мир, вас перенесет неизвестно куда. Миру тому крышка по-любому, так что сидите тут и не рыпайтесь. — А ты... — бабка ткнула пальцем в Петровича. Только попробуй сделать плохое внучке, на том свете достану. Она опустила голову на стул и затихла. — Да я, мадам Горшкова, сегодня собирался сделать предложение Марии. Бабка подняла голову. — Ой, Семочка, что ты сейчас сказал? Повтори. Нет, не повторяй, я согласна. — Ах ты, хитрая жопа! Петрович обессиленно опустился на стул. «Мне надо выпить». 2 января. Под утро проснулся от рыданий в соседней комнате. Плакал полковник. «Уже 4 года и 364 дня до гибели моей планеты, а я ничего не могу сделать». Послышались шорохи шагов, и Петрович тихо произнес: «Попей рассольчика, ученый, это поможет. У тебя планета гибнет, а я женюсь. Прикинь, каково мне?» «А насчет планеты не переживай. Ванька проснется и что-нибудь придумает. Он мастак в этом деле». «Меня убивает такая вера в меня», — мысленно подумал я и снова погрузился в темноту. 9 января. Ночь прошла в скорби. Грустили все — полковник, колдун, Петрович и я. Каждый по своему поводу. Непонятно, куда пропали пацан и дед. Пока размышлял об этом, появилась моя радость, девчонка. Набившись вокруг шеи, она что-то щебетала про мир эльфов. Какой смешной Бугаев с длинными ушами, и как счастлива Анжелка! Дав ей выговориться, я вкратце рассказал о нашей проблеме. «Боже, да разве это проблема?» — воскликнула девчонка. «Ну и что, что портал не работает? Бугайчик с Анжелкой-то могут помочь? Но у них такой прогресс, нам такое не снилось. А я к ним опять слетаю и попрошу, чтобы они узнали, что за корабли и с какой планеты. Эльфы только с землей не контачат, а с другими мирами они мирно сосуществуют. Кстати, в том мире я не змейка, а птичка. У меня такая красивая белогрудка, такие красивые ножки, а хвостик... — Ладно, — заворчал я. Ты и так красотка хоть куда. И спасибо, мой сладкий, я побежала. Девчонка соскользнула с моей шеи и исчезла в траве.